«Трагический тенор эпохи» об Александре Блоке, опубликовано в журнале «Медведь» в номере 116 за 2007 год. Эпоха кончалась. Мир балансировал на краю бездны. Впереди маячила неизвестность, но не всем дано было это почувствовать. Александру Блоку было суждено стать ретранслятором катастрофы и переводчиком агонии, мучительной и сладостной агонии времени, которую возвещали незнакомки, прекрасные дамы, всегда в черных упругих шелках, в шляпах с траурными перьями, с прекрасными узкими руками в кольцах, с синими бездонными очами, валькирии его мистической поэзии. Черные розы плавали в бокалах золотого, как небо, аи. Черный огонь сжигал светлые мысли, вздымавшиеся в растерзанных сердцах. И роковая тоска клонила к земле ковыли, по которым бесшумно скакали табуны степных кобылиц. Сладкое томление конца, желание броситься в бездну, загробный поцелуй, которым поэт почтил и отпел свой мир, свой серебряный век, последний век отпущенной России, с послевкусием, фантомом последних 17 лет нового века. Вот что вошло в наш храм искусства вместе с Блоком. В храме зазвучал хорал, реквием печальных и прекрасных ангелов, оплакивающих страну и всех в ней живущих. До самой развязки в жизни поэта все было на редкость тихо и гладко, а тихие воды глубоки, и именно тишиной и зеркальностью воды отмечены омуты, где со дна поднимаются страшные нездешние силы, о которых лучше не знать. Блок был русской Алисой, в недобрый час побывавшей в Зазеркалье, но не смешном и парадоксальном Зазеркалье Льюиса Кэрролла, английском сказочном Зазеркалье кроликов и чеширских котов, а в жутком Зазеркалье обреченной России. Все, что он успел ощутить и понять, он излил на бумагу, предвещая и приближая роковой час. Родился он в ледяном и сказочном Петербурге в ноябре 1880 года. Свободомыслящие, деятельные, состоятельные, настолько, чтобы никогда не думать о деньгах, интеллигенты, российские аристократы духа были его предками, его семьей, его питательной средой. Мать, разделявшая мистические чаяния сына, Александра Андреевна Бекетова, была переводчицей, а ее отец, Андрей Николаевич Бекетов, дед, ректором Петербургского университета, веселым фрондером, энциклопедистом, большим ненавистником власти, но без хамства, свысока. Он и воспитал во внуке это элитарное презрение интеллектуала к чиновникам, жандармам, престолам. Пылкая Сашенька опрометчиво вышла замуж за юриста Александра Львовича Блока, профессора права Варшавского университета. Он был образован, умен, но ревнив и скуп. И еще до рождения младенца Саши, Сашенька, мать, вернулась к отцу. Но драм и страданий не было. Малыш рос в сказочном саду, в имении Шахматова. Дед, якобинец, кристальной души радикал, по словам Пастернака, заменил Блоку отца. Правда, Александра Андреевна еще раз выйдет замуж в 1889 году. Сашу отдадут во Введенскую гимназию, которую он в 1898 году без проблем и окончит. В 1897 году в 17 лет на немецком курорте Бад-Наугейм поэт встретит свою первую любовь – Ксению Михайловну Садовскую. А как Саша был красив! Кудри, огромные глаза, трагический взор, аристократический вид, прекрасные костюмы. Разве такому откажешь? Роман Садовская продлится несколько лет. Он посвятит Ксении стихи, которые начнет писать еще в раннем возрасте. В «Антелюсем» есть ранние стихотворения. Окончив гимназию, Блок поступает в Петербургский университет на юридический факультет, но в 1901 году переведется на славяно-русское отделение историко-филологического факультета, что ему подходит гораздо больше. Блок жил жизнью духа и не опускался до певичек и кутежей. Много занимался, увлекался театром, играл в драматическом кружке. В 17 лет блоковские стихи уже можно считать новаторскими. Символистов в России было много, но вот Блок один. Тогда же Блок знакомится со своей незнакомкой, Любовью Дмитриевной Менделеевой, дочерью великого ученого. Она станет его звездой, той самой из пьесы. Она спустится к нему с небес и сделается героиней блоковского театра и блоковских стихов, царевной, Коломбиной, Мэри, держащей море и сушу неподвижно тонкой рукой, незабываемой. В 1901 году Блок вчитается в Платона и ахнет. Да, конечно, кроме реального мира есть верхний, высший мир идей. Нежелание возиться с реальным миром обретает обоснование, идейную основу. Весной 1903 года Александр Блок, поэт и небожитель, печатает свои первые стихи в петербургском журнале «Новый путь» и московском «Северные цветы». Он объявляет себя символистом, хотя он просто гений, и устанавливает поэтические связи с собратьями-символистами из Москвы Валерием Брюсовым и Андреем Белым, и Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус. Кипучая символистская жизнь не помешала Блоку в августе того же года жениться на прекрасной Менделеевой. Не обошлось, конечно, без слез, молений, души, повергнутой к стопам прекрасной дамы. Это любят все женщины, даже незнакомки. Но в дальнейшем они жили, если не счастливо, то, по крайней мере, поэтично и спокойно, без вульгарных сцен и измен, не менее вульгарных. Прекрасные дамы и звезды, падающие с небес, едва ли годятся в жены. Эти чудные изваяния должны оставаться на своем пьедестале. А Блок был слишком поэтом, чтобы ревновать и унижать свой идеал кухни и детской.